Глава 17. Невольно перебирая в своем воспоминании впечатления разговоров, введенных во время и после обеда, Алексей Александрович возвращался в свой одинокий номер. Слова Дарьи Александровны о прощении произвели в нем только досаду. Приложение или неприложение христианского правила к своему случаю был вопрос слишком трудный, о котором нельзя было говорить слегка, и вопрос этот был уже давно решен Алексеем Александровичем отрицательно. Из всего сказанного наиболее запали в его воображение слова глупого, доброго Туровцина: «Молодецки поступил, вызвал на дуэль и убил». Все, очевидно, сочувствовали этому, хотя из учтивости и не высказали этого. «Впрочем, это дело кончено, нечего думать об этом», — сказал себе Алексей Александрович. И, думая только о предстоящем отъезде и деле ревизии, он вошел в свой номер и спросил у провожавшего швейцара, где его лакей. Швейцар сказал, что лакей только что вышел. Алексей Александрович велел подать себе чаю, сел к столу и взял Фрума, стал соображать маршрут путешествия. «Две телеграммы», — сказал вернувшийся лакей, входя в комнату. «Извините, ваше превосходительство, я только что вышел». Алексей Александрович взял телеграммы и распечатал. Первая телеграмма была известие о назначении Стремова на то самое место, которого желал Каренин. Алексей Александрович бросил депешу и, покраснев, встал и стал ходить по комнате. «Кого Бог хочет погубить, того он лишает разума», — сказал он, разумея под «кого» те лица, которые содействовали этому назначению. Ему не то было досадно, что не он получил это место, что его, очевидно, обошли, но ему непонятно, удивительно было, как они не видали, что болтун, фразер Стремов, менее всякого другого способен к этому, как они не видали, что они губили себя, свой престиж этим назначением. «Что-нибудь еще в этом роде?» — сказал он себе желчно, открывая вторую депешу. Телеграмма была от жены. Подпись ее синим карандашом: «Анна». Первая бросилась ему в глаза: «Умираю, прошу, умоляю приехать, умру с прощением спокойнее», — прочел он. Он презрительно улыбнулся и бросил телеграмму. Что это был обман и хитрость, в этом, как ему казалось, в первую минуту не могло быть никакого сомнения. Нет обмана, пред которым она бы остановилась. Она должна родить. Может быть, болезнь родов, но какая же их цель? Узаконить ребенка, компрометировать меня и помешать разводу, думал он. Но что-то там сказано: «Умираю». Он перечел телеграмму, и вдруг прямой смысл того, что было сказано в ней, поразил его. «Если это правда, — сказал он себе, — если правда, что в минуту страданий, близости смерти она искренне раскаивается, и я, приняв это за обман, откажусь приехать, это будет не только жестоко, и все осудят меня, но это будет глупо с моей стороны. Петр, останови карету. Я еду в Петербург, — сказал он лакею». Алексей Александрович решил, что поедет в Петербург и увидит жену. Если ее болезнь есть обман, то он промолчит и уедет. Если она действительно больна, при смерти, и желает его видеть перед смертью, то он простит ее, если застанет в живых, и отдаст последний долг, если приедет слишком поздно. Всю дорогу он не думал больше о том, что ему делать.